«В отца пошел!» — воскликнул Малкерн, потрясая утренний трип. «Такой же герой! Читал!» — он ткнул пальцем в заголовок. «Ничего, кроме комиксов, в руки не беру». «Очень лестно о тебе отзываются, знаешь. Для твоего бизнеса это просто замечательно. А для Дженны Анжелы нет». «Сам знаешь, взявший меч», — пожал он плечами. «Дженна была уборщицей», — сказал я. «Из того, что набрала в руки, ближе всего к мечу был нож, которым вскрывают конверты». Малкерн снова пожал плечами, давая понять, что мнение своего не переменил. «Такие, как он, не склонны осмысливать и толковать факты. Пусть этим занимаются другие, и он эти факты создает». «Мы с Патриком желали бы знать, означает ли гибель миссис Анжелин, что наша работа окончена», — сказала Энджи. «Боюсь, что нет, моя дорогая», — ответил он. «То есть совершенно определенно нет. Я обратился к услугам Паты и вашим, разумеется, чтобы найти некоторые документы. Пока они не окажутся передо мной на столе, вы по-прежнему работаете на меня». Энджи улыбнулась. «Мы с Патриком работаем на себя, сенатор». Джим взглянул на меня, потом опустил глаза и принялся рассматривать свой стакан. Лицо Малкерна на миг окаменело. Затем он с веселым недоумением поднял брови и спросил: «Да? Отчего же в таком случае я подписал и отправил в ваше агентство чек?» «Но Энджи нелегко было сбить с толку. Считайте это накладными расходами, сенатор». Она поглядела на приближавшегося официанта. «Ага, вот и напитки. Благодарю вас. Я готов был расцеловать ее». «Скажи-ка, Пат, ты согласен с такой постановкой вопроса?» — осведомился Малкер. «Весьма значительной степени», — ответил я и хлебнул пиво. «Да, кстати», — Малкерн откинулся на спинку дивана. «Она всегда ведет все ваши переговоры. И вообще, насколько я понимаю, играет первую скрипку». «Первая скрипка не любит, когда о ней говорят в третьем лице», — сказала Энджи. «Богат ли ассортимент напитков, сенатор?» — спросил я. «Ради бога, джентльмены», — сказал Джим и вскинул руку. «Если бы дело происходило на Диком Западе, в этот миг послышался бы грохот 50 отодвигаемых стульев, и салун мгновенно опустел бы. Но мы сидели в баре фешенебельного бостонского отеля, и Малкерну вряд ли подошел бы пояс с патронташем и двумя шестизарядными кольтами, слишком обширное у него было брюхо, и револьвер в Бостоне никак не может тягаться с подписью или даже с кляксой, поставленной в нужном месте и в нужное время». Черные глаза Малкерна уставились на меня из-под нависших бровей. Это был взгляд змеи, потревоженный в своем гнезде, взгляд пьяного и буйного забулдыги, нарывающегося на мордобой. «Патрик Кензи», — сказал он и подался вперед ко мне. От него так разило виски, что сенатор был просто огнеопасен. «Патрик Кензи», — повторил он, — «послушай-ка теперь меня. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не позволю, чтобы со мной в таком тоне говорил сын одного из моих лакеев. Твой отец, милый мой мальчик, служил мне, как вот собачки служат. И тебе, если хочешь чего-нибудь добиться в нашем городе, придется идти по его стопам, потому что...» Он перегнулся через стол и вдруг крепко ухватил меня за руку. «Потому что, если ты мне будешь хамить, клиентов в твоей конторе будет не больше, чем на собрании анонимных алкоголиков в день святого Патрика. Одно мое слово, и тебе конец. Что ж до твоей подружки, то поверь мне, таска, которую устраивает ее измочаленный муженек, покажется ей детскими игрушками». Энджи готова была выцарапать сенатору глаза, но я успокаивающе положил руку ей на колено. Потом полез во внутренний карман и достал ксерокопию того самого фотоснимка. Я держал ее так, чтобы он был вне пределов досягаемости Малкерна или Вернона, и улыбался едва заметно, холодно, ни на миг не отводя глаз от сенатора. Чуть подавшись назад, чтобы не угореть от перегара виски, я сказал: «Сенатор, мой отец был одним из ваших лакеев, вам видней.